Миронова и ее муж считали себя интеллигентами и не принимали участия в этой грязи. 60 лет существования в тоталитаризме воспитали в русской интеллигенции этот рефлекс самозащиты и самосохранения. Неучастие. Да, большевики уничтожают кулачество, цвет русского крестьянства, но мы в этом не участвуем. Да, ЧК и КГБ сажают ученых, врачей, дипломатов, писателей, но мы в этом не участвуем. Да, газеты травят космополитов, кибернетиков, евреев, но мы настоящая русская интеллигенция и в этом не участвуем. Какие, вы говорите, цифры репрессированных? Миллионы? Ну, это наверняка преувеличение, этого не может быть. Но в эмиграцию, конечно, уезжают какие-то рвачи, сионисты, завмаги, а талантливых никто никуда не гонит и не трогает. Посмотрите, сколько у нас знаменитых и преуспевающих евреев. Аркадий Райкин, Майя Плесецкая, Юлия Райзман, Михаил Шатров, Марк Захаров. Занятия с этими летними частными группами поставили Миронова лицом к лицу с еврейской проблемой. И когда теперь наутро после занятия с очередной группой за Мироновой приходил лимузин Андропова, и она ехала на Кутузовский проспект учить английскому главу КГБ, она только огромным усилием воли заставляла себя удержать и рвущиеся с языка вопросы: «Зачем вы поощряете антисемитизм? Зачем прекратили прием еврейских студентов в институт? Зачем опять, как в 49-м и 53-м годах, этот разгул антисемитизма в прессе, эти книги «Осторожно, сионизм», «Иудаизм без маски», «Сионизм и фашизм» и прочая галиматья? Зачем выталкиваете из страны трезвых, грамотных, талантливых людей? Разве они не нужны России? Адвокат Анна Сигал, журналист Лев Рубин, артист Герцианов, и даже бизнесмены Данкевич и Баранов. И разве вы не знаете истории? После исхода евреев из Египта рухнула власть фараонов, после изгнания евреев из Испании пало испанское могущество. Не думаете ли вы, что то же самое может случиться с вашей державой? Но, конечно, она не задала Андропову ни одного из этих вопросов. Они говорили только о «Вишневом саде» в постановке Эфроса, о «Столиварах» в постановке Ефремова и о «Гамлете» в исполнении Высоцкого. Можно ли играть Гамлета с гитарой в руках? Можно ли читать «Быть или не быть» спиной к зрителю? После урока лимузин вез Андропова на работу в КГБ, на Лубянку, а ее домой. Но к этому времени улицы уже были забиты транспортом, и водитель вел машину по осевой резервной правительственной полосе, свободной от всякого транспорта именно для движения черных кремлевских автомобилей. Конечно, при наличии такого пассажира окна в лимузине были плотно закрыты бархатными занавесками, а впереди и сзади машины мчались мотоциклисты в хромовых портупеях, пуленепробиваемых жилетах и белых кожаных перчатках до локтей. И по всей трассе их движения от Кутузовского проспекта до площади Дзержинского ГАИ и милиция обеспечивали им зеленую волну, так что лимузин проносился через пол Москвы буквально за 3 минуты. Во дворе КГБ, возле своего персонального подъезда, Андропов, не выходя из машины, говорил Мироновой стандартное на английском языке, а она ему «Гудбай, Тони», что звучало достаточно иронично в этой ситуации, почти как в шпионских романах. Наверное, поэтому Андропов, выходя из лимузина, насмешливо хмыкал, а Миронова всякий раз не могла удержаться от хохота, и, кажется, этот смех давал им обоим некий веселый эмоциональный настрой на ближайшую пару часов. Но сегодня никакого смеха у Мироновой не вышло. Уж слишком угнетена она была перспективой поездки с Андроповым в Кисловодск и потери из этого 6000 рублей. Выйдя из машины и не услышав у себя за спиной ее привычно веселого смеха, Андропов удивленно оглянулся. И Миронова выжила из себя бодрую улыбку и помахала ему рукой. Он ничего не сказал, повернулся и тяжелой походкой старого, тучного и не вполне здорового человека ушел на свою государственную службу.